когда Дезессар, очень любивший Д'Артаньяна, узнал об этом, он предложил юноше свои услуги. Перевод в другой полк был сопряжен с большими расходами на обмундирование и снаряжение. Д'Артаньян отказался от его помощи, но, воспользовавшись удобным случаем, попросил Дезессара, чтобы тот велел оценить алмаз, и отдал ему перстень, прося обратить его в деньги. На следующий день в 8 часов утра лакей Дезессара явился к Д'Артаньяну и вручил ему мешок с золотом, в котором было 7000 ливров. Это была цена алмаза королевы. Семейное дело. Атос нашел подходящее название. Семейное дело. Семейное дело не подлежало ведению кардинала. Семейное дело никого не касалось. Семейным делом можно было заниматься на виду у всех. Итак, Атос нашел название. Семейное дело. Арамис нашел способ послать слуг. Портос нашел средство продать алмаз. Один Д'Артаньян, обычно самый изобретательный из всех четверых, ничего не придумал. Но сказать по правде, уже одно имя Миледи парализовало все его мысли. Ах нет, мы ошиблись. Он нашел покупателя алмаза. За завтраком у господина де Тревиля царило самое непринужденное веселье. Д'Артаньян явился уже в новой форме. Он был приблизительно одного роста с Арамисом, а так как Арамис, которому, как помнят читатели, издатель щедро заплатил за купленную у него поэму, сразу заказал себе все в двойном количестве, то он и уступил своему другу один комплект полного обмундирования. Д'Артаньян был бы наверху блаженства, если бы не Миледи, которая, как черная туча на горизонте, маячила перед его мысленным взором. После этого завтрака друзья условились собраться вечером у Атоса и там окончить задуманное дело. Д'Артаньян весь день разгуливал по улицам лагеря, щеголяя своей мушкетерской формой. Вечером в назначенный час четыре друга встретились. Оставалось решить только три вещи. Что написать брату Миледи, что написать ловкой особе в Туре и кому из слуг поручить доставить письма. Каждый предлагал своего. Атос отмечал скромность Гримо, который говорил только тогда, когда его господин разрешал ему открыть рот. Портос превозносил силу мушкетона, который был такого мощного сложения, что легко мог поколотить четырех людей обыкновенного роста. Арамис, доверявший ловкости Базена, рассыпался в пышных похвалах своему кандидату, а Д'Артаньян, всецело полагавшийся на храбрость Планше, выставлял на вид его поведение в щекотливом булонском деле. Эти четыре добродетели долго оспаривали друг у друга первенство, и по этому случаю были произнесены блестящие речи, которых мы не приводим из опасения, чтобы они не показались чересчур длинными. «К несчастью, — заметил Атос, — надо бы, чтобы наш посланец сочетал в себе все четыре качества. Но где найти такого слугу? Такого не сыскать, — согласился Атос. Я сам знаю. А потому возьмите Гримо. Нет, мушкетона. Лучше Базена. А по-моему, Планше, он отважен и ловок. Вот уже два качества из четырех, господа, — заговорил Арамис. Главное, что нам нужно знать, это вовсе не то, кто из наших четырех слуг всего скромнее, сильнее, изворотливее и храбрее. Главное, кто из них больше всех любит деньги». «Весьма мудрое замечание», — сказал Атос. «Надо рассчитывать на пороки людей, а не на их добродетели. Господин аббат, вы великий нравоучитель». «Разумеется, это главное», — продолжал Арамис. Нам нужны надежные исполнители наших поручений не только для того, чтобы добиться успеха,